Глава 14. На меня из зеркала смотрит незнакомка. Я впервые вижу себя такой. Макияж — это не мое, как и дорогие наряды, прически и прочие атрибуты девочки из элиты Горскейра. Это все Энси. Мой образ и туманная серая дымка вокруг глаз — ее заслуга. Сама бы я не стала этого делать. Точнее, мне бы и в голову не пришло. Энси же — одна из них. Чуть беднее и скромнее, но все равно выросшая в этой среде и пытающаяся стать ее частью. Едва она видит подарок Дара, как забывает даже о моем странном поведении и платье, которое, как выяснилось, Кит сжег. Надо будет еще раз сказать ему спасибо. «Ты должна надеть это», — безапелляционно заявляет она, с восторгом разглядывая комбинезон, который я бросила на кровать, когда уходила на тренировку. «Ты будешь неотразима, особенно если сделать яркий макияж. Откуда у тебя такая красота?» «Дар», — односложно отвечаю я, — «как думаешь, стоит надевать?» «Конечно, тебя пригласили на вечеринку близнецы. Логично, что они обеспечили тебя нарядом. Это нормально?» «Не знаю. Для меня это нелогично и ненормально. Но идти мне все равно не в чем. В любом случае, твое черное платье...» Кто-то заменил на розовый зефир. «Да, и то платье сжёг Кит. Так что не парься и пошли делать из тебя красавицу». «А в душ-то можно?» — растерянно спрашиваю я, и после утвердительного кивка подруги сбегаю. А потом попадаю в ее цепкие руки, и вот из зеркала на меня взирает незнакомка. Красивая, но какая-то чужая. Комбинезон оставляет открытыми плечи, и это круто. Черные волосы собраны в высокий блестящий хвост, а скулы подчеркнуты румянами. Впервые я смотрю на свое отражение в зеркале и думаю, что красиво. Наверное, я привыкла ходить с небрежным хвостом или косой, в форме лицея или безразмерных кофтах, часто отнятых у волка. Я не воспринимала себя девчонкой, потому что красивая девочка похожа на куклу. Так говорил мне он. Больше всего я не хотела быть куклой. Именно на нее сейчас походила Энси в белом платье с пышным шифоновым подолом и с рыжими локонами, обрамляющими миловидное лицо. Не могу сказать, что некрасиво. Энси симпатичная, но для меня это очень травмирующе. Мой образ был другим. Я осталась собой, совсем не кукольной, но подчеркнутые стрелками глаза стали больше, скулы острее, а губы, покрытые яркой помадой, иронично изгибались. Да и комбинезон — не платье, несмотря на широкие штаны, которые издалека можно принять за юбку. «Вау!» — тянет Энси, оценивая плод своих трудов. «Ты шикарна! И фигура у тебя! Просто нет слов! Откуда у тебя такая тонкая талия?» 4 часа тренировок в день. Усмехаюсь я и вижу кислую рожицу Энси. «Это точно не мой метод. Значит, буду просто завидовать». «Да уж, мало кто способен на такие подвиги. Но я привыкла. После 2 лет в плену во мне что-то сломалось. Я не хотела ни с кем общаться, была тревожная, нервная и неуверенная. Спорт заменил мне друзей и антидепрессанты. Только истязая тело, можно было отключиться от дурных мыслей. До сих пор работает, а так как привычка думать о плохом осталась, тренируюсь я много. Сегодняшний день показателен. До сих пор болят руки и прочие части тела, которым особенно досталось. Зато у меня есть талия, которой можно похвастаться, и грант на обучение в колледже». «Ну, мы готовы?» — спрашивает соседка, бросив последний взгляд в зеркало. «Я — да. Пошли. Ты хоть знаешь, что нас ждет? Энси мотает головой. «Не знаю, но это же место, где учится элита Горскейра. Явно что-то грандиозное». На улице уже темнеет. Воздух пряный, насыщенный, стал совсем осенним, холодным. Приходится надевать курточку. Оказывается, у меня есть та, что подойдет к моему наряду. Короткая, кожаная, черная и очень стильная. Я купила ее с прошлых призовых, но надеваю редко. А сегодня она очень в тему. «Еще бы знать, куда идти», — вздыхает Энси, оглядываясь по сторонам. Мы замираем на выходе из общежития и пытаемся понять, куда идти. Для этого высматриваем среди гуляющих студентов тех, кто одет в черное или белое. А мы покажем. Кит неслышно подходит сзади и вклинивается между мной и подругой, приобняв нас за плечи. В этом году особенная вечеринка. И проходить она будет в особенном месте. Кит сказал «мы», значит, где-то рядом Дар. Поворачиваю голову и вижу за спиной второго близнеца. Черная рубашка, на которой не застегнута, по моим прикидкам, половина пуговиц. И черные же штаны. Никакой отделки, никаких украшений, если не считать проволоки экзоскелета. Но парню идет именно этот сдержанный образ. Заметив мой взгляд, Дар усмехается. «А почему особенное?» — слышу голос Энси. Залипнув на Дара, я на какое-то время забываю и про нее, и про Кита. А парень, между прочим, до сих пор обнимает меня за плечи. «Потому что проходит она не в клубе, как обычно, а на минус первом этаже колледжа, в спортивной зоне. В нашем распоряжении есть даже бассейн». На этих словах я разворачиваюсь в сторону Кита и получаю в ответ на вопросительный взгляд хитрую усмешку. Получается, особенное место проведения вечеринки — дело рук близнецов? Мне подготовили поле для мести? Что же, это мило. «А нас не отругают?» — несколько нервно уточняет моя соседка. «Отругают», — вступает в разговор Дар. Он чуть ускоряет шаг и оказывается рядом с Энси, заставив ее вздрогнуть. «Конечно, если поймают. Но никто никого и никогда не ловил. Это же черно-белая вечеринка. Наша ночь, когда администрация школы закрывает глаза на все. Кажется, Энси это объяснение устраивает. В здание колледжа мы заходим не через центральный вход, а откуда-то со стороны двора в неприметную дверку, возле которой уже толпятся студенты. По дороге к нам присоединяется роскошная Мара и бесцеремонно берет Дара под руку с комментарием. «Если я за кого-то не подержусь, рухну с этих демоновых шпилек». «Поэтому ты выбрала того, кто гарантированно разделит позор с тобой?» — с усмешкой спрашивает парень, но Мара только закатывает глаза. «Не нуди». Я не сомневалась, что Мара будет на черно-белой вечеринке, и не ошиблась. Но я не ожидала, что яркая, богатая девочка со сложным характером выберет белый цвет. «Ну что, готовы к приключениям?» спрашивает она и берется за ручку двери. «И мы готовы!» Оттесняя нас от входа, к Маре подбегают несколько девиц, те, что угрожали мне и делили близнецов. От неожиданности я даже отступаю. Ну, не пихаться же с ними локтями в проходе. А нахалки, пользуясь моментом, вклиниваются на наше место между Даром и Китом и вместе с ними протискиваются в дверь. Мы с Энси заходим следом. Я с трудом сдерживаю смешок. Эта детская мелочная возня ничего, кроме недоумения, не вызывает. У меня вообще совсем иные планы на сегодняшний вечер. Перед входом клубится туман. Густой и белый, немного пугающий. В него приходится нырять, как в молоко. Ничего не могу с собой поделать и набираю перед шагом в неизвестность полную грудь воздуха, словно туман может оказаться ядовитым. Но нет, просто иллюзия и ничего больше. Чувствую себя немного глупо, а за неуловимо изменившей коридор лицея дымкой черно-белая иллюзорная плитка на полу. Стены тоже в монохроме. Одна — белая, с черными светильниками, в которых мерцает магия, другая — черная с белыми. Мне нравится некий сюр происходящего. В колледже умеют удивлять. У входа вновь прибывших встречают две девушки, тоже как день и ночь. У обеих подносы в руках, а на лицах словно приклеенные улыбки. Я никогда раньше ни ту, ни другую не видела. Пока озираюсь по сторонам, рядом со мной оказывается Дар. Я чувствую его приближение по едва уловимому, но такому знакомому запаху элитного парфюма. Сердце начинает стучать быстрее. «Сейчас тебе нужно выбрать, к какой половине присутствующих ты примкнешь. Говорит он мне на ухо низким волнующим голосом, словно выбрать я должна что-то гораздо более важное, чем цвет сегодняшней вечеринки. «К черной», — шепчет на другое ухо, незаметно приблизившийся ко мне Кит. «Или к белой», — вторит ему Дар. Ощущаю мурашки, пробегающие по спине. Умеют близнецы зацепить за живое. Прохожу вперед, чтобы выбрать соответствующего цвета коктейль. Даже не думая, беру черную жидкость в высоком бокале, над которым вьется серебристый дымок. На вкус не очень приторно-сладко, но довольно крепко. Отчетливо чувствуется хвойный аромат джина, лайм и что-то свежее, возможно, лемонграсс. Я не особый спец по коктейлям, но этот определенно хорош и однозначно соответствует темной половине. С кислинкой. «Теперь ты на нашей стороне». Слышу я сразу от обоих близнецов, и они настойчиво увлекают меня за собой внутрь. Я только успеваю заметить, как моя подруга делает глоток из белого бокала. Рядом с Энси стоит тот самый парень из столовой, ее бывший. На парне, кроме белого костюма, белая маска. Еще одну, кружевную, он держит в руках. Как интересно. Других людей в масках больше нет. Это какая-то понятная только этим двоим игра. Видимо, наши вечеринки с Энси будут проходить в разных локациях. Но главное, что соседка не останется одна, так как братья встречают меня без свиты восторженных поклонниц. Я делаю вывод, что девицы их не вдохновили, и мне даже не жаль охотниц за близнецами. Слишком уж они наглые и действуют в лоб. «Куда мы идем?» — спрашиваю я, потому что с каждым шагом коридор все больше погружается во мрак. «На темную половину, конечно же», — с усмешкой отвечает Кит. «А как иначе?» «Действительно», — хмыкаю я, понимая, что расспрашивать бесполезно. «Так даже интереснее». «На темной половине всегда происходит все самое интересное», — вкрадчиво говорит Дар своим завораживающим голосом. «Откуда вы знаете? Вы же, как и я, учитесь первый год?» «Кит был на вечеринке в прошлом году», — поясняет парень. «И ты не поверишь, но на белой половине», — хмыкает второй близнец. «Ну и у нас очень много друзей, которые учились здесь раньше или учатся сейчас, так что все происходящее для нас не секрет». «К тому же...» — Кит делает эффектную паузу. «С организацией этой вечеринки мы немного помогли, так что сюрпризов будет еще больше, чем обычно». А зрелище получится незабываемым. Мы сворачиваем за очередной поворот, и я в изумлении застываю, потому что над головой настоящее звездное небо, а бассейн стилизован под горное озеро. Над бассейном клубится серебристый туманчик, в воде плавают листья кувшинок и отражается луна. Она выглядит так натурально, что кажется настоящей. Это потрясающе! Шепчу я, рассматривая, как сделаны берега. Здесь словно вырезанные в скале диванчики. Издалека они выглядят каменными, но, присмотревшись, понимаю, диванчики мягкие. Столики тоже стилизованы под камень. Мягкий свет, главный источник которого — луна. Она рисует на воде серебряную дорожку, а на другом берегу сделан настоящий пляж с белым песком и белыми же валунами — которые на самом деле мягкие. Я вижу, что многие из них уже заняты. На них сидят парни и девушки, одетые в белое, как в креслах-мешках. Столики там низкие и тоже белые. «Впечатлена?» — спрашивает Дар, и я чувствую его дыхание на своей шее. Мне кажется, или он специально меня дразнит. Наверное, я получаю от этого удовольствие. Не то слово. «Ну, тогда пошли развлекаться». «Этот вечер твой». Мы проходим к столику, который расположен почти у воды. Несмотря на то, что практически все места заняты, этот свободен. Он ждет нас. Точнее, близнецов. Чувствую себя частью избранной тусовки. «Какой сервис?» — усмехаюсь я, присаживаясь на предложенное место и пытаясь скрыть смущение. «Из первокурсников здесь только мы». Вип-места занимают ученики старших курсов, но братьев прекрасно знают, им машут и улыбаются. От парней — приветливые улыбки, от девчонок — заинтересованные взгляды. Я тоже привлекаю внимание и не уверена, что мне это нравится. Ощущаю себя как перед боем и веду себя соответствующе. Вся собираюсь и выпускаю магию, которая не атакует, но собирается вокруг меня плотным коконом. Так я чувствую себя увереннее. Основная масса гостей вечеринки толпится у бассейна между черной и белой зоной. Там расположен бар, и нет диванчиков, только высокие столики, а между ними мелькают черно-белые платья и костюмы. Здесь же собралась элита, и мне немного странно чувствовать себя ее частью. «А если бы я выпила белый коктейль, там у вас тоже приготовлено место?» Киваю в сторону противоположного берега и пытаюсь высмотреть в толпе Энси, но вижу только дефилирующую по белоснежному песку Мару, которая держит в одной руке босоножки, а в другой — бокал. «Мы знали, что ты нас не подведешь», — вкрадчиво замечает Кит, желая сохранить интригу. Но Дар говорит более открыто. «Ты бы все равно сидела здесь. Зона — лишь формальность. Ни цвет платья, ни цвет коктейля на входе не определяют, где ты проведешь этот вечер. У нас же вечеринка, здесь все должны веселиться. И, кстати, сейчас обещанное веселье начнется. Я подаюсь ближе и с увлечением смотрю в центр бассейна, где прямо из воды поднимается сцена. Не замечаю даже, как рядом тенью скользит официант и ставит передо мной коктейль в запотевшем бокале. На сей раз что-то прозрачное, со льдом и листиком мяты. Во вспышках света и серебристом тумане появляются танцующие водные элементали. Дикие, изящные и невероятно притягательные духи, удержать и управлять которыми могут только сильные маги. Попасть на их представление — великая удача. Стоят они дорого, но элите Горскейра доступно все. Достойное открытие мероприятия. Танцующих элементалей 5. Свет причудливо преломляется в воде. Кажется, две девушки в белом, две в черном. Обтягивающий костюм 5-й постоянно меняет цвет. И двигаются они, каждая в своем ритме, но в то же время образуя единый замысловатый рисунок. Не сразу понимаю, на что похоже, а когда улавливаю, восхищенно выдыхаю. Это же шоу танцующих фонтанов, также завораживающе и необычно. На время представления просто замираю. Медленный танец сменяется быстрым, потом соло, а потом элементали снова сходятся вместе. У меня забирают пустой бокал и ставят передо мной новый, а я даже толком не отдаю себе в этом отчёта, настолько увлечена зрелищем. Пожалуй, прийти сюда было лучшим решением. Испытываю разочарование, когда вступительное представление заканчивается, и окружающие люди начинают возвращаться к своим занятиям. Льется музыка, элементали танцуют на воде, заигрывая с проходящими мимо парнями. Иногда окатывают водой из бассейна. Попадает и на девчонок, поэтому отовсюду слышится визг и хохот. «Ну что?» — проникновенно спрашивает меня Кит. «Готова отправиться на охоту?» Непонимающе поворачиваюсь к парню и ловлю хитрый взгляд, направленный в сторону бассейна. Проследив, понимаю, куда он смотрит. В толпе вижу Викса в компании нескольких девушек из нашей группы. «Конечно, готова», — говорю я и поднимаюсь. «Помощь нужна?» — хором спрашивают братья, но я отрицательно качаю головой. «Месть хороша только тогда, когда совершена собственными руками».